Глава 21. Утро, недоброе по старой народной традиции, началось со звонка Огнида. Тот вежливо осведомился, как идут дела, а потом напомнил про университет. У меня аж зубная щетка из рук выпала. Спасибо не на пол. Неделя просвещения, будь она неладна. Забыли. Огнид констатировал очевидное. После проступка Тонка, глава карательной временно превратился в моего непосредственного начальника, по совместительству мучителя. Но да судьба у меня такая – страдать. То от безнадёги, то от безденежья, то от начальства. Сплюнув пасту в раковину, прополоскала рот и на голубом глазу заверила. Даже не думала. Разговаривать с набитым ртом тоже нехорошо. Но сам виноват. Мог бы на час позже набрать. А так терпи, расшифровывай мое чавканье. То, что не думали, это верно. С добродушным смешком согласился Огнид. Вы и прежде не пылали энтузиазмом. Топлива не хватает. Попутно я умудрилась ополоснуть лицо и все же выронив диктина. Знание умений, то есть. Хасаби, взмолилась надеждой на помилование. Может, туда эксперта какого-нибудь послать? Они все заняты. Тут обидно стало. А я нет? На том конце замолчали. Возможно, выругались. Да знаю, не подарок. Вы тоже, Магдалена. Но, насколько я понял, с каштом вы закончили? Вот ведь хитрый лис. Как раз успеете. Без подготовки? Воображение нарисовало наглых, не признающих авторитетов первокурсников. К таким без порцелена и парочки злобных собак лучше не соваться. Зароют, еще и на могиле попрыгают. Я верю, вы справитесь. Жду с докладом в четверг, сразу после выступления. Огнид отключился. Опершись руками о раковину, несколько раз глубоко вздохнула и уставилась на собственное отражение. «Ну как, к визиту к тиранам готова?» «Надеюсь, обойдется без мажоров. А если нет, сами виноваты. Я женщина простая. Могу послать, причем с доставкой?» «Ладно, во всем ищи плюсы. Когда там университет подсуетился бы со списками? Убью сразу двух зайцев, заодно у ректора бумаги заберу. Не сомневаюсь, он захочет побеседовать перед лекцией, обсудить организационные моменты. Немного повеселев, отправилась завтракать, а после на вокзал. Расписание я загодя изучила. Вечером должен пройти поезд. Так себе, со всеми остановками, сидячие, без вагонов первого класса. Но до ближайшего крупного города доберусь. А там уже с комфортом, под свист паровоза, отбуду в столицу. Улыбнувшись, из вежливости солгала на вопрос кассира, понравилось ли мне в каште. Кажется, только лениво не знал, кто и чем занималась. Вот она, глухая провинция. Тут и любой столичный житель – достопримечательность. Заполучив долгожданный билет, решила скоротать ожидания за работой. Начала с расспросов все того же кассира. Пусть со времени убийства незнакомки прошел целый год, но расписание поездов в Каште не менялось десятилетиями. День недели, в который произошло убийство, я знала. Осталось выяснить, куда и откуда направлялся убийца. 5 минут. А какие ценные сведения? Если инспектор прав и несчастную выкинули из окна поезда, то он не столичный. Безусловно, она могла сесть на него на любой станции, равно как и ее будущий убийца. Но слишком много косвенных улик свидетельствовало об обратном. Жертва – блондинка. Женевьева тоже. Она из этих мест. Девушка тоже погибла на подъезде к Кашту. Рядом с обеими крутился мужчина. Добавьте к этому Верите ее кавалера, жестоко расправившегося с глупышкой. Тот еще клубок. Но ничего, ниточка почти в моих руках. Пока собирала вещи, продумала нехитрый план действий. Первонаперво запрошу данные на мага-погромщика. Сравню их с портативной голограммой изображений с кристаллов. Затем установлю личный жениха Верите, служащих изобразительных ателье мне в помощь. И, наконец, побеседую с врачевателем Женевьевы. Пора разобраться, что случилось с ней год назад. Ну и четвертое, самое нереальное – опрос работников железной дороги. Времени прошло много, но вдруг кто-то что-то помнил. Если все сойдется... От волнения вспотели руки. Уж не знаю, что там сойдется. Но Женевьева замешана там по уши. Только вот мотив по-прежнему ускользал. И это самое гадкое. Без доказательной базы дело не закроешь. Ни в один суд не передашь. «Госпожа Иштмазера, надеюсь, вы понимаете?» Заладил одно и то же ректор, недовольно посматривая на меня с высоты своего положения. Однако мое отныне позволяло отвечать дерзко. «Нет, не понимаю». Я смотрела прямо ему в глаза. Ясно дав понять, на прелестный цветок в моем лице можно не рассчитывать. Разве только на плотоядный. Оделась я соответствующе. Никаких рюшей и юбок. Строго по-деловому и по-мужски. Волосы собрала в хвост и заплела в любимую косу. Получилась эдакая воительница в черном. «Вроде вы некогда учились в Невельском университете?» Неизвестно с какого перепугу вспомнил ректор. «Там дают неплохое образование». Делиться списками выпускников ему явно не хотелось. «Ничего, мне тоже многого не хочется, но я делаю». Например, приехала сюда вместо того, чтобы отсыпаться с дороги, злая, как сотни шайтанов, потому что поезд прибыл рано, с рассветом. «И?» – вопросительно подняла брови. «Какое отношение это имеет к нашему вопросу?» «Официальный запрос отправлен. Исполняйте». «Видите ли?» – прочистил горло ректор. «Вы должны знать». «Что?» Я начинала терять терпение. «Мне надоело волокита. Теперь уже под протокол. Вы отказываете и чините препон на работе карательной инспекции?» Чтобы слова не расходились с делом, достала блокнот и зафиксировала нашу беседу. После протянула его ректору. «Подпишите». Ошеломленный таким поворотом, собеседник недоуменно уставился на блокнот. «Можете ознакомиться и исправить неточности, если таковые имеются». Милостиво разрешила я и, не удержавшись, едко добавила. «Что, думали снова встать в позу, как делали много раз?» «Не повезло, нарвались не на рядового сотрудника. Я вас по Невелю помню, легко состряпаю дело с крайне неприятной формулировкой. Вам оно надо?» Наши взгляды скрестились. Победила женщина. «Зачем же так сразу?» Сконфуженно пробормотал ректор. «Протокол этот...» И тоже поделился сокровенным, наболевшим. «Спас от вашего брата нет. Архив вечно на ушах стоит. Все вам срочно...» Пожала плечами. «С магией работаем. Там порой каждая минута на счету». Ректор вызвал секретаря и обещал сразу после выступления предоставить нужные сведения. «Напрасно вы так с нахрапом». Уже провожая в актовый зал, попинал он. «А еще бывшая учительница». Связи не уловила, поэтому выбросила из головы. Как и предполагала, студенты не горели желанием погрузиться в премудрости деятельности карательной инспекции. Их загнали сюда особым приказом, под страхом отчисления. Что поделать, бюрократические фокусы. Нас штрафуют за невовремя предоставленную статистику. Университет – за пустой зал во время недели просвещения. Вместе со мной на сцену поднялся ректор. Я вполуха слушала вступительную часть, изучала зал. Понять бы, от кого ждать опасности. Или ну его, провалюсь и провалюсь. Второй вариант показался более соблазнительным. И я приготовилась шокировать собравшихся повторением фразы «не знаю». Не потребовалось. Лекция прошла в сонном, спокойном ключе. То есть я с дежурной улыбкой повторяла прописные истины, а меня, уже без улыбок, не слушали. Правда, оставались вопросы. Тут я занервничала, словно школьница перед экзаменом. «Ну, если нет вопросов?» — с потаенной надеждой вопросила я зал. Вокруг сплошь, пусть и начинающие, но маги. Я битый час вещала о чарах. А у самой дара нет. «Есть!» Надежда отделаться малой кровью разбилась вдребезги. «Слушаю вас», — развернулась на голос. «Но к такому судьба меня точно не готовила». «Что вы делаете сегодня вечером?» Заморгав, растерянно переспросила. «Простите?» «Дожила. Меня клеят юнцы. Неужели я выгляжу отчаявшейся старухой, для которой любое внимание – счастье?» Впрочем, конкретно это счастье я знала. Кэрол Латеску. Он стоял в проходе с букетом в руках. «Что вы делаете сегодня вечером, госпожа Эстмазера?» Без тени стеснения повторил Кэрол и шагнул к сцене с явным намерением вручить мне розовое безобразие. Похоже, финансовые дела незадачливого выпускника пошли в гору. Подобная корзина стоила дорого. Это вам не жалкая дежурная розочка для свидания. «Работаю», – отрезал я, ставя точку в чужих притязаниях. Студенты сально хихикали, развлекались. А вот мне было не до смеху. Кэрол все равно притащил цветы на сцену. И никто его не остановил. Хотя о чем я? Он ведь в Латеску. Пусть младший, но тень старшего брата витала в воздухе. «Не отстанешь? Пеняй на себя!» Злобно прошипела так, чтобы слышал лишь Кэрол. «Оторву выступающие части тела. Ни один мастер красоты не поможет». «Злые вы?» – насупился Кэрол. «А у самого глаза хитрые, задорные». «Бедный братец старался, выбирал». «Какой братец?» Заподозрив неладное, уточнила я. «Смотрят? А, пускай. Считайте, новую скандальную постановку даю. Не все же не в Еве в главных ролях блистать». «Да уж не Артур», — хмыкнул Кэрол и признался. «Хотя я тоже сам не прочь». Хотелка еще не выросла. Огрызнулась я и выпроводила паршивца со сцены. А цветы оставила. При ближайшем рассмотрении в них обнаружилась карточка. Почитаю на досуге, раз наш хасабистый аноним вышел из тени. Без вопросов по теме выступления тоже не обошлось. Стремясь загладить нежданный конфуз, ректор призвал зал активно включиться в обсуждение. Спрашивали без особого огонька. Я также отвечала: шаблон на шаблон. В итоге разошлись, довольные собой. Карточка действительно была от Эмиля Латеску. Пусть он и не подписался, почерк я узнала. Хасаби желал удачи в делах, поздравлял с успешным выступлением. Мол, в ином исходе он не сомневался. И предлагал поужинать. На последней фразе я впала в ступор. И этот человек в недавнем разговоре сладко пел про дружбу без постели? Или ужин пройдет в тесном деловом кругу, в компании Огнеда, Амелии и секретаря, который скрупулезно все зафиксирует. Поискала глазами Кэрола, чтобы выпытать правду. Разумеется, Латыску-младший уже ушел. Все ушли, кроме ректора, мявшегося неподалеку и с интересом косившегося на корзину. А он чего? Точно, я же наорала, потребовала списки. Шумно выдохнув через рот, попросила воды и устало предложила: «Давайте пройдем к вам. Не на сцене же работу обсуждать». Через полчаса я с успехом совмещала труд грузчика и жонглера. Ну и на полставки акробата. Потому как приходилось не только балансировать с грузом, но и стараться не упасть. Вот какого я каблуки надела. Спасибо не шпильке, а то бы пропахала носом всю лестницу. И никто не поможет. Из-за вредности. Эдакая мелочная месть. Еще и приятного пути пожелали. Изверги. Кое-как спустившись с корзины картонкой, тьфу, с папками в холл центрального корпуса, прислонилась спиной к стене. Потянулась за диктина, чтобы вызвать извозчика. Но прибор опередил, ужил первым. «Слушаю вас», — ответила подчеркнуто деловым тоном, тогда как губы против воли растянулись в улыбке. Какой, злобной или радостной, я пока не решила. По обстоятельствам. Кэрол передал цветы. Вместо приветствия поинтересовался Латеску. На заднем плане гудела улица. «Прости, через курьера послать побоялся. Вдруг опять в маньяки запишешь?» Он коротко рассмеялся и заботливо поинтересовался: «Как выступление, да и вообще, Насчет вообще могу позже рассказать, но без ужина. Удобнее перехватив диктин, огляделась. Не подслушивает никто. А Кэролу уши надери. Он меня на весь штат ославил. Лучше заново заблокирую банковскую карточку и велю не пускать в ночные клубы. Это на него действует лучше внушений. Хотя ума не приложу, что сложного. Он на сцену во время выступления поднялся. Сказочный принц. Пересказал Латеску недавний инцидент. Тот отреагировал лаконичным. Придурок. Тут наши мысли полностью совпадали. Ладно, Лена, мне некогда. Засуетился Хасаби. Судя по тому, что звуки улицы смолкли, он закрыл окно. Заеду завтра к 9 вечера. Не обсуждается. Чуть повысив голос, Латеску пресек возражение и закончил вызов. Однако моему диктину сегодня не суждено было остыть. «Да», — с налетом обреченной усталости ответила Элвису. «Если дальше так пойдет, я прямо в холле заночую. Пускай Огнит высылает служебный паромобиль». «Госпожа Иштмазера». «Готова поручиться?» Элвис светился от гордости. «Мы нашли». «Кого или что?» «Один-то не так уж плох». «Свидетеля». «Так один уже был, нищий который». «Я про нормального, добропорядочного». «Они столкнулись?» «В отделе расскажете». Прервала я подчиненного. Все же конфиденциальный разговор. Пока не обзавелась дорогим диктином с приватным режимом, лучше остеречься. Извозчика поймала быстро. Благо, одну из стоянок сделали неподалеку от университета. Его открыли не в центре столицы, на отшибе, чтобы ничего не отвлекало деточек от учебы. Но надо же им было как-то до дома добираться. Для некоторых общественный транспорт и пешие прогулки ниже собственного достоинства. Откинувшись на сиденье, с интересом и рассматривал незнакомые кварталы. Может, университеты на окраине? Но это вовсе не та окраина, где убили бедняжку Верите. Вокруг сплошь коттеджные поселки, элитные дома с не менее элитными жильцами. Разительный контраст с дымом фабрик и звоном конки. Недаром именно тут, за глухими зелеными заборами, оплетенными лозами дикого винограда, скрывались коттеджи дипломатов и высших сановников. Вот няня решительно толкает коляску по песчаной дорожке парка. Вот студентки, явно не бедные, сидят на бортике фонтана и лакомятся мороженым. В воздухе разлит запах роз. Их здесь много, растут повсюду. Мирная идиллическая жизнь, доступная немногим. Я сама мечтала поселиться здесь или на Королевском холме, еще одном квадранте для привилегированных особ. Но пока заработать бы на собственную квартиру. В грезы о сытой беззаботной жизни ворвался газетчик зазывала. Поморгав, сообразил, что мы въехали в соседние квадранты. Шумные, многоэтажные, суетные. Машин заметно прибавилось, да и пешеходов тоже. Водителю приходилось часто притормаживать, пропускать их. Во время одной такой остановки я, наконец, обратила внимание на газетные передовицы, столь любезно озвученные охрипшим мальчиком. «Взрыв в генеральном штабе! Похищены секретные документы!» «Простите, я на минуточку», — попросила извозчика припарковаться и разжилась газетой. Глаза жадно скользили по строчкам. Уж не знаю, каким образом репортеры узнавали все первыми, но они умудрились побывать на месте происшествия раньше полиции. И не просто, а сделать пару снимков. И это в генеральном штабе. Через вентиляцию просочились. Но гораздо больше суперспособностей репортерской братьи меня волновало само происшествие. Слишком уж оно. Зато пазл сложился. Хотел граф Ван Део того или нет, мы обязаны встретиться и обстоятельно побеседовать. Разумеется, если к тому времени он не сбежит за границу, подтвердив свое участие в грязной интриге. Хорошо бы устроить ему очную ставку Женевьевой. Я практически не сомневалась, что последним неизвестным в криминальном триумвирате стал ее любовник. Тот самый, о котором ничего не знал граф, которому прима передавала за кулисами секретные сведения. Попутно он баловался изготовлением взрывчатых веществ и избавился от ненужных свидетелей – Анны и Верите. До сих пор мне не хватало мотива, и, наконец, я его получила. Дело оставалось за малым – подкрепить догадки фактами. Но тут мы с Элвисом постараемся. Готовьтесь к новой роли, госпожа Иштскардио, в полосатой пижамке.